Глава 37. Тиана. Эти дни я не жила, а существовала. Если бы не друзья, скатилась бы в банальную истерику. Но на глазах у солдат, с которыми воевала под стенами Самарина, ни за что. Я держалась, даже улыбалась, двигалась, а мысли были с Илвертом. Полк отца ушел далеко вперед, а отряд, оставшийся с Эдом, наоборот, следовал почти последним. «На тебе лица нет», — говорил Кей на очередном привале. К счастью, и он, и Свен возвращались домой вместе со мной. А Олаф не вернется уже никогда. «Нам было нелегко в плену. Думаешь, ей проще?» — шикнул на друга Свен. «Да, Тиана, не думал я, что ты девица. До сих пор поверить не могу». Я бледно улыбнулась. «Да что с тобой?» — не мог успокоиться Кей. «Правду говорить нельзя. Беспокоюсь за брата. Он сейчас сопровождает Илверта», — выдала полуправду. «За это я действительно беспокоилась, потому что отец рассказал мне главное. Печать убивает, разрушает изнутри того, кто слабее. А я не знала, кто из двоих окажется более слабым». «Не стоит!» — Свен похлопал меня по плечу. «Твой брат — великий воин. Его полк за время боев потерял минимум солдат. И все благодаря Эдгару. Так говорили ребята». «А Илверта, если честно, жаль», — поморщился Кей, будто его мучила зубная боль. «Он поступил с нами милосердно, а мог бы убить». «Мог бы», — кивнула я. «Знаете, хочу попросить главнокомандующего Рансера, чтобы он разрешил мне дождаться отряд брата». «Мы с тобой», — тут же заявил Кей. «Не надо, я сама». «Надо», — подтвердил Свен. «Идем вместе». Полковник Рансер выслушал меня с понимающей улыбкой. «Что ж, ваша просьба для меня неудивительна, Дейрина Аттеус», — сказал он. «Девицы всегда склонны беспокоиться о близких, поэтому можете ехать навстречу брату. Увидимся в Истаре». «Благодарю», — радостно воскликнула я, и не прошло получаса, как мы втроем развернули лошадей. «Скоро я увижу Илверта, смогу объяснить, что я ни в чем не виновата. Родной мой, хороший, как он там? Я думала, умру на площади, когда Осмонд издевался над ним, и жила только для того, чтобы увидеть Илла снова». «Ты как на свидание мчишься», — посмеивался Свен. «Придержи лошадь, сержант Аттеус, а то разобьешь нос». Да, я тоже получила новое звание, но радости это не принесло. А вот предстоящая встреча могла. Вперед. По моим подсчетам, нас должно было разделять около 12 часов пути. Но оказалось, что Эд ехал куда быстрее. И 8 часов спустя мы вылетели на поляну, подготовленную для ночлега. Брат сидел у огня, я сразу увидела его. А где же Илверт? «Тиана?» Эд удивленно поднялся мне навстречу. «Ты что здесь делаешь?» «Мы прибыли к вам в подкрепление». Смеясь, я кинулась на шею брату. «Эх, где бы себе найти такую сестренку?» — сказал кто-то из солдат, и смех полетел по поляне. А Эд сказал Кею Свену. «Располагайтесь, мы сейчас вернемся». Он оттащил меня в сторону от лагеря и спросил уже серьезно: «Что за выходки, Тиана?» «Я не могу его не видеть», — ответила шепотом. «Прошу, Эд». «Никуда твой некромант не денется». Брат нахмурился, а я крепко его обняла, чтобы не злился. «Ты самый лучший», — шепнула ему на ухо. «Где Ил?» «В палатке, с Лилией. Иди уже. Только меньше мелька рядом с ним, прошу. Не хватало еще, чтобы поползли слухи». «Спасибо», — на бегу пробормотала я и скрылась в палатке. Внутри царил полумрак, тусклый светильник не мог разогнать тени. Ил сидел на расстеленном одеяле, а рядом с ним Лили Эйш. Что она здесь делает, я задумываться не стала, не сейчас. Лили заметила меня, поздоровалась и поспешно исчезла. А я подошла к Илверту. Он не смотрел на меня, на щеке все еще багровели полосы. Уж не знаю от чего. Но в целом выглядел лучше, чем я ожидала и опасалась. «Здравствуй». Собственный голос показался чужим. Ил повернул голову и уставился на меня. В его взгляде был ледяной холод. «Что ты здесь делаешь?» Невольно повторил он вопрос брата. «Хотела увидеть тебя». Я присела рядом, попыталась коснуться его руки, но он резко отодвинулся. «Не смей». Меня будто ударили. Я отшатнулась, хотелось заплакать, но нельзя. Сколько можно слез? «Ил, я хотела объяснить. Произошла ошибка. Я никогда не шпионила для Осмонда. Да, он передал мне записку с приказом все ему докладывать, и я писала, чтобы он не объявил предателями мою семью, но ничего, что могло бы причинить тебе вред. Ничего действительно важного». «Разве это имеет значение, Тиана?» В его голосе звучало лишь одно — безразличие. Мне хотелось коснуться его, обнять, поцеловать, убедить, что для меня ничего не изменилось, и мы обязательно отыщем способ, чтобы снять печать и освободить его. Но я промолчала, потому что Илверту, видимо, это было не нужно. «Прошу, «Не попадайся мне на глаза», — сказал он. «Хватит с меня пыток». «Зря я приехала. Зря». «Прости», — опустила голову. «Я думала, видимо, ошиблась. Прости». И выбежала из палатки. Пошла к костру, потому что никогда не стану плакать на глазах у других. И села между Кеем и Свеном. Те не обратили внимания на мое появление, только подвинулись. «Я как раз говорю командиру, что вы, наверное, первая девушка в армии Зельгарда», — обратился ко мне незнакомый мужчина. «Вряд ли», — я пожала плечами. «Кстати, вопрос очень интересный. Надо поискать в архивах», — присоединился другой. «Надо иметь великую храбрость, Дейрина, чтобы оставить дом и пойти воевать такой юной девушке». «Зельгард мой дом, и я хочу его защитить», ответила, лишь бы как-то поддержать разговор и отвлечься от боли. Солдаты начали расспрашивать, как я попала в полк, а потом в плен. Мы с Кеем и Свеном рассказывали, и среди отряда Эда я чувствовала себя своей. Здесь подобрались неплохие ребята, и я была рада с ними познакомиться. Но долгих посиделок не вышло, потому что времени на отдых было мало. Эдгар проверил караулы, перехватил меня за локоть и снова оттащил в сторону. «Ну как, поговорили?» — спросил тихо. «Ил не хочет меня видеть», — я опустила голову. «Думаю, сейчас он не хочет видеть никого. Ты зря приехала, Тиа. Хотя я всегда тебе рад. Ты просто делаешь себе больнее». «Плевать, я буду рядом с ним», — сказала упрямо и покачала головой. «И рядом с тобой, братишка. Я очень соскучилась». «Я тоже, сестренка. А теперь идем в палатку. Надо отдохнуть». Мне было страшно возвращаться к Илверту. Но разве не за этим я приехала? Палатка Эда оказалась крохотной. Видимо, он решил отгородить Илверта от остальных солдат. А еще с ним была девушка. Ил уже лежал, отвернувшись лицом к стене, а Лили дождалась, пока уляжется брат. Я прижалась к плечу Эда с одной стороны, Лили с другой. А ведь я так и не спросила, что эта девочка здесь делает. «Доброй ночи», — сказала всем и закрыла глаза. Сна не было. Я старалась не вертеться, чтобы не мешать Эду, потому что он тоже устал, но даже дремота не приходила. Поэтому я видела, как Ил направился к выходу из палатки. Поначалу не придала этому значения, надобности тела никто не отменял. Но он довольно долго не возвращался. Тогда я поднялась и выскользнула за ним. Илверт нашелся почти у входа в палатку. «Не сегодня», — говорил он кому-то. «Перед ним никого не было, так что, скорее всего, вернулся призрак отца». «Давай лучше где-то на границе с Изельгардом». Думает о побеге, призрак обещает ему помочь. Но как же печать? «Хватит. Я сказал, значит, так и будет». Ил понизил голос, развернулся и пошел обратно. Мы почти столкнулись лоб в лоб, но он осторожно обошел меня и скрылся в палатке. А я осталась сидеть у входа. Когда почувствовала, что клюю носом, вернулась обратно, чтобы пару часов спустя меня разбудил Эд. «Вставай, Соня! Впереди долгий день!» Солдаты готовили завтрак. Запах каши плыл над полянкой, и я сглотнула слюну. Лили тоже выбралась за нами. Я видела, как Эд передал ей дополнительную тарелку, наверное, для Илверта. Сердце кольнуло ревность. Но как же это глупо. Я отвернулась и быстрее заработала ложкой. А затем мы свернули лагерь и двинулись дальше. Лошади скакали бодро. Если продолжим в том же темпе, дней через 6 увидим границу Изельгарда. Я то и дело косилась на Илверта, но он и не смотрел в мою сторону. Пусть так. Это его право. Но и отступаться я не собиралась. Подожду до Истера. А там что-то придумаем. Илверт. За пару дней пути я немного смирился со своим положением. Солдаты не задирали меня, а только косились недоброжелательно, а самых рьяных быстро осаживал Эдгар. Оказалось, что он пользуется среди своих людей огромным авторитетом, и они предпочитали не связываться с командиром. На меня Эд почти не обращал внимания, будто я просто был частью его отряда. Еду мне неизменно приносила Лили. Это милое создание никак не мог связать с дочерью Айка Эйша. Тем не менее, это действительно была его дочь. «Поешь», — уговаривала она меня. «Нам обязательно нужно добраться в Изельгард, Ил. Там тебя очень ждут». «Ждут», — представлял встречу с матерью и становилось тошно. «Что она мне скажет? Как посмотрит?» Черная тоска становилась все плотнее. «Не грусти», — утешала меня Лили. «Ты должен быть сильным, чтобы снять печать». «Думаешь, есть шанс?» «Конечно, есть», — улыбнулась она. «Но сначала Изельгард. Поэтому ешь хорошенько, нам еще далеко ехать». и сама уплетала нехитрую солдатскую похлебку. Я даже успокоился, пока не появилась Тиана. Один ее вид выбил почву из-под ног. Клеймо сильнее жгло плечо, и то, что привязало меня к Эдгару Атеусу, ворочалось под кожей. Я чувствовал себя ничтожным рядом с ней. Она пыталась объясниться, но я не желал слушать. Какая разница, шпионила она или нет? Для нас все кончено. Я пленник короля Османда, она дочь прославленного полководца, который снова стал одним из тех, кто завоевал победу для Изельгарда. Не стоит тешить себя пустыми надеждами. И тем не менее, я наблюдал за ней, когда был уверен, что Тиа не видит. Ей очень шел черный мундир, волосы отросли, и она то и дело нервно поправляла пряди. Почему все вышло именно так? Где я допустил ошибку? Я искал, но не находил ответа, кроме того, что доверился не тем людям. И Тиана тоже не та. «Почему ты на нее злишься?» — спросила Лили на привале, заметив мой очередной взгляд. «Я не злюсь». «Злишься, Ил? Так нельзя. Она не заслужила». «Тебе не понять». Лили вздохнула и осторожно взяла меня за руку, а потом улыбнулась. «Вы можете быть счастливы», — сказала она. «Подумай об этом, прежде чем отталкивать девушку, которую любишь. Это такая редкость — встретить своего человека». «А Эд твой человек?» — угрюмо спросил я. «Да, только он об этом пока не знает. Ничего, всему свое время». Провидица улыбнулась и умчалась к своему рыцарю. Лицо Эда сразу просветлело. «Не знает. Ну-ну, как бы не так». А Тиа обернулась ко мне, будто почувствовав взгляд, но тут же отвернулась. Может, я на самом деле глупец. Только легче не становилось, а призрак отца доставал все сильнее. «Трусишь?» — шептал он на ухо. «Какой же ты трус, Илверт. Мне стыдно, что ты мой сын». «А мне стыдно, что ты мой отец, и что дальше?» — спрашивал я. «О, нет! Меня никому не удалось сломить. Я победил Изельгард. А если твоя матушка пустила в ход кинжал... так это потому, что я не принял ее в расчет. Интересно, Османда ждет та же участь?» «Не понимаю, о чем ты», — ответил я. «О кинжалах, сынок. Думаешь, она смирится, когда узнает о казни, устроенной Османдом в Самарине? Да и твой приемный отец все еще болен. Ставлю на то, что Бранда рискнет». «Если она это сделает, то погибнет», — призрак покачал головой. «Не думаю. Надо только правильно выбрать поддержку. Если, допустим, Эрвинг Атеус употребит свое влияние на армию, а Бранда попытается доказать, что ты должен править Изельгардом». «Мечтай», — отрывисто ответил я. «Мечтаю», — усмехнулся призрак. «Ты прав, у Бранды кишка тонка. Да и полковник не согласится. Скоро граница, Ил. Надеюсь, наш договор в силе?» Я кивнул. Готов был на что угодно, лишь бы избавиться от печати. Но получится ли? Никто не мог дать ответ. Призрак говорил, получится. А до границы действительно осталось всего ничего. Как назло, зарядили дожди. Мы остановились на ночлег, поставили палатки, и они мигом вымокли. Пламя не желало гореть даже по приказу мага огня Эдгара. Я кутался в плащ, держась подальше от огня. Эд пару раз обернулся. Видимо, все-таки боялся, что я куда-то исчезну, воспользовавшись темнотой. Но ведь он сам запретил мне отходить далеко. Лили что-то шепнула ему. Эд кивнул, и девушка подбежала ко мне. «Идем к огню», — позвала она. «А то совсем замерзнешь». «Нет, спасибо», — ответил я, несмотря на то, что продрог до мозга костей. «Мне и тут хорошо». «Не упрямься, Ив», — Лили потянула меня за руку. «Хочешь всю дорогу хлюпать носом или слечь в жару? Такая вероятность есть, поэтому идем». Пришлось послушаться. Солдаты посмотрели на меня неодобрительно, но промолчали, а Лили усадила меня рядом с Тианой и дала в руки походную кружку с кипятком. «Ну и погодка», — сквозь зубы говорил Эд. «Готов поспорить, в Изельгарде сейчас солнечно». «Ничего, командир, скоро будем дома», — ответил его сосед. «Знаете, что я сделаю первым делом, когда доберусь домой? Отправлюсь в Красный квартал». «Шон, тут девушки», — зашикали на него. «И что? Девушки тоже на войне. Может, они и не знают, о чем я». Лили, непонимающе, уставилась на Тиану, та усмехнулась. «Я, наконец-то, нормально вымоюсь», — добавил друг Тианы, который побывал у меня в плену. «Кажется, его звали Кей». После Литонии такое чувство, что грязь въелась под кожу. «В Изергарде ты получишь вести из дома», — тихо сказала Лили. «Твоя сестра выходит замуж и ждет тебя». Кей уставился на нее, а Шон шепнул ему. «Лили провидится, мы уже привыкли». А девочка улыбнулась, будто видела что-то хорошее. Ее удар, в отличие от дара Айка, был светлым, и видела она свет. Тиана осторожно, будто, между прочим, придвинулась ко мне. Я попытался отодвинуться, но рядом сидела Лили, и места не осталось. Солдаты делились планами, говорили о том, чем будут заниматься дома, а я сходил с ума, представляя встречу с родными. Становилось все более и более тошно. Спать мы все-таки легли в палатках. Было слышно, как журчит вода, стекая по ткани, как мерно стучат капли. А утром оказалось, что у одного из парней жар. «Надо заехать по пути в какую-нибудь деревушку», — говорил Эдгар, хмурясь. «А пока выпей настойку, Тим, станет легче». Он передал парнишке склянку с мутной зеленоватой жидкостью, тот выпил, и мы продолжили путь. Вот только парню становилось все хуже и хуже. К обеду он уже едва держался в седле, а я разглядел черные точки вокруг него. Болезни серьезней некуда. «В этом районе нет деревушек», — шепнул мне призрак отца. «Думаю, к полуночи парня не станет. Его тело мне подойдет, Ил. Он все равно не жилец». «Не жилец? Возможно, потому что смерть уже кружила над ним». Я поймал встревоженный взгляд Лили. Она тоже это видела, но молчала. Хотя она суетилась рядом с братом, чтобы хоть как-то облегчить страдания товарища. Да, лихорадка бывает безжалостна, и настойка Эда тут бессильна. Холод и сырость сделали свое дело. «Держись, приятель», — говорил Эдгар Тиму. «Вот увидишь, ты справишься, потерпи». Тот кивал, но, кажется, находился где-то на грани горячечного бреда. Мне было его жаль, молодой совсем еще жить и жить. «Надо свернуть туда», — звонко сказала Лили, указывая направо. «Но так мы удалимся от границы», — воспротивился кто-то. «Зато там деревня, а значит, тепло и сухо. Тиму станет лучше». «Станет ли?» Или Лили видела, что есть и другие вероятности. В любом случае, Эдгар ее послушал. «Поворачиваем», — приказал он, а призрак рядом со мной выругался. «Значит, деревушка действительно есть. И шанс тоже». Плечо обожгло болью, я зашипел сквозь стиснутые зубы. Не знаю, откуда бралась эта тьма внутри меня, но она росла, а я задыхался, пытаясь как-то выкарабкаться. Может, это действительно действие печати, и я оказался слабее сына Эрвинга, потому что я не выдерживал. Отряд скакал дальше, и вскоре на горизонте появились покосившиеся домишки. Да, бедная полузаброшенная деревушка, но там хотя бы есть дома, чтобы укрыться от дождя. Эдгар спрыгнул с коня первым, подошел к ближайшему дому и постучал. На стук вышел старик, увидел черную форму и попытался сбежать, но Эд перехватил его за руку. «Здравствуйте, Лер», — обратился к нему на литонском. «Какой я тебе Лер, мальчик», — вздохнул старик. «Каким ветром сюда занесло воинов из Эльгарда? Наш друг болен, у него лихорадка. Нам надо где-то разместить его, чтобы укрыть от дождя. И, может, у вас есть целитель?» «В нашей деревне давно нет целителей», — покачал головой старик. «Здесь можно только помереть, мальчик. Но твоего друга несите ко мне. Крыша почти не течет, в доме не слишком сыро. Остальные домишки еще хуже. Только большой отряд нам девать некуда уж, извини. Если хотят, пусть разбредаются по заброшенным хатам. Укажите, где эти заброшенные дома, чтобы мы не потревожили людей». Старик ткнул пальцем несколько домов, и солдаты разбрелись. Остался я, Эдгар, девушки Кей, еще один парень из отряда Дианы и Тим. Его завели в дом и уложили на лежанку. Старик поставил котелок на печь, чтобы нагреть воды, а Тиана склонилась над Тимом, вливая в рот снадобье. Наверняка его готовила их мать. Эдгар ушел, думаю, решил проверить, как разместились его люди. Лили тут же змейкой выскользнула за ним, а я сел ближе к Тиане и больному. «Как он?» — спросил тихо. «Плохо», — ответила Тия. «Жар усиливается. Будем надеяться, тепло и лекарства сделают свое дело». «Да, сделают». Парнишка умрет. Черных точек вокруг него стало больше, но я не стал об этом говорить. Обернулся, почувствовав чужой взгляд. Старик-хозяин таращился на меня, будто призрака увидел. «Мы где-то встречались». Я отошел от лежанки, сел в углу, и старик протянул мне кружку с отваром. «Согрейся», — сказал он, присаживаясь рядом. «Холодина такая, какой же будет зима?» «Наверное, еще хуже», — предположил я. «Ага, наверное. Прости за глупый вопрос, мальчик, но ты не Илверт?» Я только кивнул. Надо было ответить отрицательно, чтобы стало меньше вопросов, но не отказываться ведь от себя самого. Это будет уже последняя ступень падения. «Держись, мальчик», — сказал старик. «Мы в тебя верим». «Спасибо». Я почувствовал себя и вовсе мерзко. Эти люди верили в меня, а я их подвел. Только принес войну, но не победу, и что мне теперь делать? «Освободиться!» Давно подозревал, что призрак отца роется у меня в голове. «Ты можешь освободиться, снова собрать армию и разгромить Изельгард», — настаивал тот. «Дай мне тело, и я сниму печать. Мальчишка умрет около полуночи. Нам нужно успеть до его последнего вздоха». «Хорошо», — ответил ему мысленно. «Я попытаюсь». «Надеюсь на это, потому что печать медленно убивает тебя, Ил. Разве ты не чувствуешь?» «Но Эдгар ее не использует. Зато используешь ты сам». И растаял. Что он имел в виду? Как я могу использовать печать? Понятия не имею. Но отец любил говорить загадками. В этом он мог бы соревноваться с Айком Эйшем. Недаром они когда-то были друзьями. Вернулся Эдгар. Вместе с солдатами они натаскали в дом воды, поставили ее греться. Тиана поила Тима горячим питьем, а Лили что-то тихонько шептала, сидя у его изголовья, и Тим улыбался сквозь боль. А я чувствовал себя мразью. Да, он умрет, но разве заслуживает он, чтобы его телом завладел другой? Вот только, кажется, у меня не осталось выбора.